поверьте, — отвечала Тараканова, — нет такого женского сердца, которое бы не дрогнуло при имени чесменского героя. Мои чувства к нему не внезапны. Я давно испытываю их, всегда извещенная о его щедрости и благородстве. Пусть скромные золотые цехины от адмирала станут залогом ваших будущих приятностей в жизни. А как здоровье моего адмирала? Ужасно. Сейчас он снял в Пизе двухэтажный отель «Нерви», где в одиночестве и молитвах проводит свои тяжкие дни. Конечно, Орлов не смеет и надеяться, что вы удостоите его сиятельство своим посещением, но все-таки... — Я подумаю, — сказала в ответ Тараканова. Грандиозная эскадра России с пушками и бомбами. Это ли еще не подарок судьбы? Дерибас вкрадчиво спросил ее. — Нас никто не слышит. Мы одни. В этом будьте уверены. Тогда я сообщу вам главное. Стоит вам появиться в Ливорно, и вся эскадра принесет вам присягу на верность, как императрице Елизавете II. Но сначала Пиза? Пожалуй, согласилась женщина. В Риме я чувствую себя неважно от сухости воздуха, а в Пизе климат лучше. Золото лежало на столе, доступное. Ганецкий доложил, что у отеля топчется, желая войти, кардинал Альбани. Тараканова гордо тряхнула головой. — Передайте кардиналу, что в помощи священного престола я более не нуждаюсь. Альбани пытался удержать ее в Риме, говорил, — Вы начинаете игру с огнем. — И с огнем, и с водою, — отвечала Тараканова со смехом. Теперь она именовала себя графиней Зелинской. 15 февраля в Пизе ее ожидала торжественная встреча. Перед отелем Нерви офицеры салютовали шпагами, почетный караул с эскадры отдал самозванке почести, как царственной особе. Таракановой было приятно встретить здесь и Дерибаса. — А вы уже в чине капитана? — спросила она. — Благодаря служению вам, — отвечал пройдоха. В дар Орлову она преподнесла мраморный барельеф со своим профилем. Алихан действовал напористо, а Тараканова, излишне чувственная, легко отдалась ему, о чем граф сразу же оповестил императрицу. «Признаюсь, что я оное дело исполнил с возможной охотою, лишь бы угодить вашему величеству». Не династию Романовых спасал он от покушений самозванки. Себя спасал, карьеру свою, благополучие всего клана Орловых. Он даже предложил самозванке свою руку и сердце. «Но она сказала мне, — сообщал Алихан в столицу, — что теперь не время, ибо она еще несчастлива, а когда окажется на своем месте, читай на троне, тогда и меня счастливит». В конце февраля Орлов сказал, что следует показаться на эскадре, дабы подготовить экипажи кораблей к присяге. Ранним утром они выехали в Ливорно. В отеле «Нерви» остался Дерибас. Бумаги самозванки были упакованы им в плотные тюки для отправки в Россию. Из кареты Тараканова пересела в шлюпку, украшенную коврами и шалями из индийского муслина. Под звуки оркестра с палубы Ростислава спустили кресло, обтянутое розовым бархатом. Тараканова уселась в нем, словно царица, и матросы, щелкая босыми пятками по тиковой палубе, с неприличными припевками подняли ее на палубу. «Ура!» перекатывалась над рейдом. Пушки извергли мощную салютацию в ее честь. «Теперь вы уже дома», — объявил Алихан Орлов. Ветер радостно наполнил паруса. Вот и Лигурийское море. «А что виднеется там слева?» — спросила женщина. «Корсика», — — скупо отвечал Самуил Карлович Грейк. Только сейчас Тараканова заметила, что Орлов куда-то исчез. К ней подошел караул гвардии с капитаном Литвиновым. — А где же адмирал? — Позовите сюда Чесменского. Орлов, яко заговорщик, арестован и предстанет перед судом. Тараканова требовала хотя бы Дерибаса. — А сей изменщик, — отвечали ей, — уже повешен. Повинуйтесь. Мимо Гибралтара она проплыла почти равнодушно, казалась даже веселой и много пела по-итальянски. Но, увидев берега Англии, ей знакомые, хотела броситься в море. Ее удержали матросы. Тут женщина поняла, что ждет ее впереди, и надолго потеряла сознание. Холодные ветры нелюдимо гудели в парусах, чужое море неласково стелилось под килями громоздких кораблей. 22 мая эскадра Грейга бросила якоря. Тараканову вывели на палубу, отстранив от нее камеристку Мешеде и верного Даманского. Она зябко вздрагивала, кашляла. Увидев на берегу строение, Тараканова спросила, — Как называется эта ужасная крепость? — Кронштадт, — отвечали ей. Ночью пришла галера, доставившая ее в Петербург, прямо в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В растерянности женщина оглядела страшные молчащие стены. «О, Боже!» — простонала она. В камеру вошел генерал, сказавший по-русски, «Не пугайтесь. Я фельдмаршал и здешних мест губернатор, князь Александр Михайлович Голицын. Мне поручено допросить вас. Первый вопрос, самый легкий. Кто вы такая?» Увы, ни слова по-русски Тараканова не знала. Ее тонкую и нежную шею украшал странный кулон. На белой эмали черный ворон, оправленный в золото. Женщина в яростном гневе сорвала с себя этот кулон и зашвырнула его в угол. О, карамба! О, какое гнусное коварство! В перерыве между танцами Екатерина воскликнула: «Ради одной паршивой мухи потребно стало гонять вокруг Европы целую эскадру с адмиралом Грейгом во главе». «Тяжелая попалась нам муха», — согласился Потемкин.